Так как же людям удается попасть в тюрьму? Это шок. Они не нанимают Хайбек, Харрисон и Хаулер. Олстон, Хайбек не мог выиграть в суде абсолютно все процессы, в которых участвовал. Ну, если не все, то 99 из 100. Готов с тобой поспорить. А те клиенты, которые сели таки за решетку, получили минимальные сроки. Ну, как тебе известно, подсудимый может признать себя виновным, выторговав при этом весьма выгодные условия. Олстон отпил пиво. Но я посмотрю. Хайбек был богат? Очень богат. Его не волновало, где взять денег на очередной Мерседес. Достаточно богат, чтобы пожертвовать музею 5 миллионов долларов? Разве есть такие богачи? Потому-то этим утром я и узнала о его существовании. Он приехал на встречу с издателем News Tribune Джоном Уинтерсом. Хайбек намеревался объявить, что он и его жена жертвуют музею 5 миллионов долларов, но хотел, чтобы эта информация была подана тактично, не привлекая излишнего внимания к его личной жизни. Разумеется, он не был самым популярным адвокатом в здешних краях, но рекламы никогда не чурался. Подозреваю, раньше он никому не жертвовал 5 миллионов. Некоторые знали, что торчили... Огромные деньги. Олстон жевал вымоченную в пиве вишенку. Что происходит, когда кто-то жертвует 5 миллионов? Ну, его приглашают на ленч, по меньшей мере. Нет, серьезно. Его зачисляют в филантропы. Представляют добрым, щедрым дядюшкой, радеющим о всех и о каждом. Таким ты представляешь себе Дональда Хайбека? Нет. Как я уже тебе говорил, мы встречались лишь однажды. Но доброты и щедрости я в нем не заметил. Он партнер юридической фирмы, которая уберегает убийц от тюрьмы и посылает взломщиков на новые кражи. В этой стране, Флетч, каждый гражданин имеет право на защиту. Перестань, Олстон. Но не все же юридические фирмы работают так же, как Хайбек, Харрисон и Хаулер. Не все. Но многие. Что не может быть? Мог ли Хайбек заработать столько денег, будучи всего лишь адвокатом? О, да, за всю жизнь. Столько и еще больше. Намного больше. Точно не скажу. Почему он решил пожертвовать 5 миллионов? Наверное, не смог найти им иного применения. Ну, когда тебе за 60... Флетч скорчил гримасу. Думаю, у него были дети, которые уже выросли. Внуки. Дама, выдававшая себя за миссис Хайбек, у которой утром я брал интервью, упоминала детей и внуков. А садовник в доме Хайбеков сказал, что настоящая миссис Хайбек – молодая женщина. Какая-то неувязка. Чувство вины. Может, Хайбек пытался таким образом искупить тот вред, что нанесли обществу его действия. Но если исходить из твоих слов, он только и делал, что отмывал вину других, профессионально. Да, но он старел, начал задумываться о вечном. С молодой женой? Не похоже. И дом его не такой, как у тех, кто может пожертвовать 5 миллионов долларов. Я хочу сказать, если у тебя есть 100 миллионов, оторвать от себя 5 – сущий пустяк. Ничего не изменится, ритм жизни не нарушится. Но отдавать 5 миллионов, если всего их 6, при молодой жене, внуках... А кто из вас, господа, хотел бы оплатить счет? Прервал рассуждение Флетча официант. Он, Олстон указал на Флетча. Нет, покачал головой Флетч.